Эпилог. Полгода спустя. Формула связки выходила прекрасная. Я сделала пометку в журнале для экспериментов и удивленно покачала головой. Надо же, лучше всего заклинание поиска сохранялось в образце из цельной осины, а я-то ставила на металл. Внезапно мой взгляд упал на настенные часы, и я ойкнула. «Как это уже 3:15 пополудни, заступница? Мы ведь с Адамом договорились встретиться в 3. Я наскоро смела все образцы с материалами в верхний ящик стола и выскочила из мастерской. После того, как Адам оборудовал на 2-м этаже агентства кабинет для занятий артефакторикой, я с трудом заставляла себя его покидать. Вернувшаяся магия приводила меня в восторг. Иногда, почувствовав энергию внутри, я замирала прямо посреди комнаты и улыбалась во весь рот. Даже не верилось, что я столько времени проводила без хорошо знакомой щекотки в области солнечного сплетения и зуда на кончиках пальцев. С магией я наконец-то стала самой собой. В моей голове теснилось множество идей артефактов, что могли бы пригодиться в работе детективом. Парочку из них я собиралась запатентовать. Например, Кельвин уже месяц использовал опытный образец трости с набалдашником, угадывающим ложь. Весьма полезная штука в работе со свидетелями и самими клиентами, которые порой любили сгустить краски. Никаких побочных эффектов не было, разве что изредка трость начинала искрить и плеваться дымом. Впрочем, это даже на пользу. После такого представления лгунишки гораздо охотнее выкладывали правду. Забежав в спальню за бумагами, я спустилась на 1-й этаж. После завершения дела над Ирвинсоном, которого король лично приговорил к пожизненной работе на рудниках, а нас с Адамом полностью оправдали, я неожиданно для себя оказалась владелицей неплохого состояния. Выяснилось, что отчим записал на мое имя большое количество ценных бумаг, тем самым успешно уходя от уплаты налогов. Причем дивиденды по этим бумагам он тоже умудрялся получать сам. Двойная выгода. Остальное его имущество конфисковали в пользу короны, но все, что числилось моим, досталось мне. Все судебные издержки не проделали даже крохотной бреши в этой куче денег. Мы с Адамом устроили семейный совет, обсудили за ужином, не стоит ли нам купить для агентства здание получше. Однако никто из нас не захотел расставаться с местом, ставшим нам домом, пусть оно и разваливалось на части. Так что вместо этого я купила наше здание, а Адам нанял лучшую бригаду гномов-ремонтников. Целых 2 недели повсюду стоял невыносимый грохот, в воздухе висела пыль, а миссис Джавайла хваталась за сердце каждые 10 минут. Зато сейчас оба этажа здания преобразились. Ступеньки больше не проваливались под ногами, а новая мебель радовала глаз. Теперь у каждого появилась своя спальня. Зои тоже жила в агентстве, а Кельвин, кажется, вот-вот собирался переехать. По крайней мере, он все чаще оставался у нас, и мы могли наблюдать за разворачивающимся между ними романом. У Зои и Кельвина было уже целых 3 свидания, но они все еще смущались друг друга, случайно столкнувшись в коридоре. В самом конце лестницы меня встретил Адам. Его отросшие черные волосы падали на лоб, а мужественная линия подбородка и четко очерченные губы притянули мой взгляд. Несмотря на то, что мы уже 1/2 года были вместе, мое сердце снова сбилось с привычного ритма. Так происходило каждый раз после разлуки, даже если она длилась всего несколько часов. Адам поцеловал меня в макушку и, укоризненно посмотрев, поддразнивающе спросил: «Ты забыла или передумала?» «Ни то, ни другое», — фыркнула я. «Просто заработалась, зато нашла нужную связку». Адам закатил глаза и, взяв меня за руку, повел меня к выходу. Остановившись возле входной двери, он снял мое пальто с вешалки и помог мне одеться. Затем немного подумал и протянул еще и шапку. «Сейчас конец весны», — возмутилась я. «Весна очень обманчива». Серые глаза Адама упрямо сверкнули, и я не стала спорить. Сунула шапку в карман пальто. После того инцидента с отчимом я заболела. Целую неделю валялась в постели с сильным жаром и бредом. Пребывание в сыром подземелье не прошло для меня даром. Теперь Адам трясся надо мной, словно я была утонченной леди, которая заболевает от малейшего дуновения ветра. Зато он не вмешивался в мою работу детектива, что меня полностью устраивало. Чаще всего мы расследовали дела в паре, но иногда работы было настолько много, что приходилось разделяться. На первом этаже мы с Адамом обогнули стоящие на полу корзины с разнообразной снедью и деликатесами. Если наша поездка увенчается успехом, то вечером наше агентство ждет праздничный ужин. Хотя, о чем это я? Даже если ничего не выйдет, гости все равно придут. Как наши друзья, так и первые клиенты, давно ставшие чем-то большим. Например, миссис Найджел с дочками бывала у нас минимум дважды в неделю. Дранис и Ронни тоже частенько появлялись, но непременно вдвоем. Благодаря Мейсону они научились идеально гасить противоположные энергии друг друга. Их жизни все еще нельзя было назвать обычными, но во многом им стало легче. Очень кстати, что они подружились и с удовольствием проводили время в компании друг друга. Стоило Адаму отворить дверь, как на пороге обнаружился Дамиан с корзиной в руках, из которой выглядывали горлышки винных бутылок. Его каштановые волосы торчали во все стороны, словно сегодня он забыл расчесаться. Он окинул нас подозрительным взглядом. «Привет, а вы разве не опаздываете?» «Есть немного», — призналась я. «А где миссис Джавайла?» — спросил Дамиан. «Она наверняка захочет проверить, что я купил именно то вино, что она велела». Если сперва миссис Джавайла взяла на себя дело производства и быт, то со временем стало ясно, что этого поля деятельности будет маловато для ее неуемного энтузиазма. Призраки не нуждались во сне. Так что, когда мы утром просыпались, она уже заканчивала со всей порученной ей работой и просила дать новое задание. В итоге она переквалифицировалась в детективы и оказалась прекрасным вариантом для пожилых клиенток, которым требовался не столько детектив, сколько внимательный слушатель. Теперь у миссис Джавайлы имелся собственный список клиентов, и записей в нем было не меньше, чем у Адама. С расследованиями она справлялась успешно, да и дела были простыми, вроде подозрительного поведения дочери или похищенного куста роз из сада. Она ушла к клиентке, но вот-вот должна вернуться. Кажется, она обещала помочь Зои с сервировкой ужина. «Я тоже останусь», — кивнул Дамиан. Адам удивленно посмотрел на него. «Ты же говорил, что уезжаешь». Дамиан опустил корзину на пол и, тряхнув головой, развел руками. «Говорил, но сегодня утром я уволился. Сколько можно мотаться по стране? Я посмотрел на вас с Кэти и тоже захотел остепениться. К тому же мама вот-вот родит, но все равно грозится выдать Даяну замуж. Она даже списки кандидатов подготовила, что явно говорит о серьезности ее намерений. Характеры у них обеих не сахар, так что я хочу быть рядом с семьей. Глядишь, заодно предотвращу землетрясение в центре Стокохма». «Отличная новость», — улыбнулся Адам. «Возможно, мы будем собираться втроем, как в старые добрые времена. Хотя Мейсона в последнее время почти не видно. Сначала я думал, что он расстроен понижением в должности после суда. Хотя там всю цитадель здорово тряхануло. Столько руководителей потеряли не только свои места, но и свободу. На их фоне Мейсону еще повезло, но он и не был замешан в коррупционных схемах». «Мейсон и вправду ведет себя странно», — прищурился Дамиан. «Думаю, это не связано с работой. Здесь нечто личное. Но ты же его знаешь. Пока он сам не решится рассказать, расспрашивать его бесполезно. А вообще, хватит уже тут стоять. Идите». Мы с Адамом вышли на улицу, и я, потянувшись, нашла его ладонь. Несмотря на всю свою браваду, внутри я буквально умирала от страха. «Да». За полгода не было ни одной странности, но вдруг мы рано обрадовались, и на самом деле я еще не совсем человек. Тогда нас с Адамом точно отправят назад. Во дворе нас уже ожидал экипаж, и возница нетерпеливо посматривал на здание агентства. Адам помог мне забраться внутрь, а потом устроился на скамье рядом. Однако не успела карета тронуться, как в дверь постучали. За окном замаячила старушка. «Да это же миссис Морриган из нашего с Адамом первого дела. Именно из-за ее потерявшейся собаки Мэпси, которая оказалась порождением, я и попалась на глаза цитадели. Впрочем, разорвав связь с малышом, я потеряла способность слышать застрявших между мирами». Миссис Морриган вновь постучала, и мы с Адамом вышли из кареты. Старушка снова была одета во все коричневое, а возле ее ноги заступница, что это такое? Огромная ярко-зеленая гусеница, покрытая длинными черными щетинками. Ростом она доходила до щиколотки миссис Морриган. Коричневые глаза пуговки в упор посмотрели на меня и в животе заныло. «Миссис Морриган, какой приятный сюрприз!» — кашлянул Адам, но я успела заметить изумление на его лице. «Что привело вас к нам?» — старушка потупила взгляд. «Мистер Блейк, простите, что так беспардонно помешало вам уехать, но мне очень нужен ваш совет. Видите ли, я, наконец, оплакала Мэпси и подобрала новую питомицу. Ее зовут Натти. Сестра посоветовала мне на всякий случай обратиться к вам. Натти точно безопасна для окружающих». Мы с Адамом озадаченно переглянулись. И откуда в миссис Морриган такая страсть к странным животным? Разве старушки не предпочитают маленьких питомцев? Я посмотрела на Натти и нервно сглотнула. Адам наклонился, провел ладонью над ее головой, а потом удивленно сказал: «Это действительно гусеница. Они бывают такими большими», — вырвалось у меня. «Видимо, да», — кашлянул Адам и повернулся к миссис Морриган. «Ваша Натти безопасна, но все же загляните ко мне еще раз через пару месяцев». Секунду поразмыслив, я добавила: «Через 2 недели я сделаю для Натти красивый ошейник-артефакт, на всякий случай». «Спасибо, спасибо вам!» Не сдержав чувств, миссис Морриган по очереди обняла нас с Адамом и направилась в сторону дороги. Очень медленно. Натти отвлекалась на каждую травинку, да и вообще двигалась довольно неспешно. «Может быть, это из-за ее гигантских размеров? Обычно гусеницы очень даже подвижные». Спустя 2 часа карета доставила нас с Адамом к храму заступницы. От одного взгляда на величественное белое здание у меня затряслись поджилки, а во рту пересохло. «Неужели мы с Адамом сделаем это?» «Все будет хорошо», — сказал он и потянул меня к каменным ступеням. Поднимаясь, я, кажется, забывала дышать. Все мое внимание сосредоточилось на том, что ждало наверху, на огромной светящемся белом арке, которая располагалась сразу после входа в здание. По сути, она являлась артефактом естественного происхождения. Материалом служил очень редкий металл. Единственная шахта принадлежала церкви. Я много читала об арке, пока училась артефакторике. Вот уж не думала, что когда-нибудь буду ее бояться. Пересекать порог храма могли только живые существа. Люди, шости, тролли, вампиры. Ни призраки, ни духи не могли преодолеть арку. Она сразу же загоралась красным и блокировала вход. «А если у меня не получится? Вдруг мы с Адамом ошибочно полагали, что я снова стала человеком?» «Ты первая», — сказал Адам, когда мы оказались наверху. Я шумно сглотнула, но кивнула. «Без меня Адаму нет смысла идти в храм». Остановившись перед аркой, я зажмурилась. Не то из-за яркого сияния, что она излучала, не то от страха. Втянув голову в плечи, сделала глубокий вдох и быстро шагнула вперед. Ничего не произошло. Арка по-прежнему мирно светилась белым. Я покружилась, раскинув руки, и счастливо рассмеялась. «Я человек!» — воскликнула я, и Адам радостно улыбнулся. «Я же говорил, что все будет в порядке. Иногда мне казалось, что ты твердишь об этом, потому что трусишь выходить за меня замуж». На миг на его лице промелькнула грусть, и мое сердце сжалось. Неужели он и правда думал, что я могу не хотеть за него замуж? Заступница, этот мужчина вообще понимал, насколько он хорош? Да у нас примерно четверть клиенток приходили только для того, чтобы лично познакомиться. Выяснив, что принимать их будет Зои, некоторые женщины резко вспоминали про срочные дела и торопились уйти. Я быстро покачала головой. Вовсе нет. Я переживала, что завалю проверку и не смогу попасть в храм на собственную свадьбу. Губы Адама дрогнули в улыбке, а на щеках появились ямочки. Ох, он был особенно красив, когда не хмурился. И я с удовольствием стану его женой. Женой! Даже не верилось, что я выхожу замуж. Адам двинулся вперед и вскоре оказался рядом со мной. Вот только его удивленный взгляд замер на по-прежнему безмятежной арке. «Поверить не могу», — прошептал Адам. «Что такое?» «Мое проклятие». Он ошарашенно посмотрел на меня. «Его больше нет. Раньше арка чувствовала мою связь с Урилромом, которая меня наградила проклятие, и шла небольшой рябью. Сейчас же все в порядке». Я не сдержала облегченного вздоха. Мы с Адамом радовались, что мигрени, предвещающие приступы проклятия, на время оставили его. Но выходит, исчезло само проклятие. Интуиция подсказывала, что в этом замешан малыш. Что если у него возникла связь не только со мной, но и с Адамом? Во время прорыва на балу Адам вступил в контакт с порождением, но... А если со временем эта связь перекинулась на малыша? В конце концов, мы все жили в одном доме. Тогда в момент, когда малыш вернулся домой, Адам освободился от проклятия. Какая чудесная новость! Я порывисто обняла Адама, как вдруг из глубины храма послышался старческий голос. «Молодые люди, вы и так опоздали на церемонию. Вы вообще собираетесь жениться?» «Конечно!» Хором сказали мы с Адамом. Взявшись за руки, мы направились вглубь помещения, пока священнослужитель не передумал. Мы и так еле нашли того, кто проведет ритуал без предварительной подготовки длиной в пару месяцев. Позавчера Адам сделал мне предложение, и мы решили не откладывать свадьбу надолго. Вчера занимались документами, Адам настоял на заключении брачного контракта, раз уж я оказалась богатой наследницей. Сегодня должна была состояться сама церемония. Пышный праздник нам ни к чему. А вот ужин с самыми близкими — другое дело. Гости уже наверняка начали собираться в агентстве и ждали только нас. Я точно знала, что с таким мужчиной, как Адам, у меня нет шансов не стать счастливой. Да он, не побоявшись сложностей и проблем с законом, вытащил меня с того света, уж с семейными сложностями — мы как-нибудь справимся. Тем более у нас есть наше агентство. «Люблю тебя», — шепнула я Адаму, пока над нами двоими проводили ритуал. «И я тебя». Под возмущенное ворчание священнослужителя, твердившего, что еще слишком рано, Адам наклонился и поцеловал меня. Это был самый сладкий поцелуй в моей жизни и далеко не последний, ведь все только начиналось. Конец книги. Читала Нелли Новикова.